Глава 7. Жизнь месяц за месяцем шла своим чередом, и после той сцены я, кажется, выстроила свое существование как некое подобие спокойного счастья. Не того счастья, о котором я мечтала. Менее яркое, менее необычное. Но чем больше я думаю, тем больше уверяю себя, все-таки это было счастье. Одно поразило меня с самого начала, то, как мадам напивалась. Обычно, напившись, люди болтливы, они приходят в возбуждение, жестикулируют, хохочут или громко говорят. Тельма оставалась молчаливой, что-то разглядывала в глубине своей души. И только по вечерам в гостиной она немного оживлялась и устраивала очередное представление Джессу. Ночью, когда алкоголь, вместо того, чтобы усыпить, мешал ей спать, вставала и ставила пластинки. С приходом зимы в послеполуденном этикете произошло небольшое изменение. Вместо пеньюара мадам Рулен стала накидывать меховое манто. Одно из них было совершенно роскошное, в светло-коричневых тонах, мягкое, с пушистым длинным ворсом. Не знаю, из спинки какого зверька подобрали эти шкурки. Не из норки ли? В мехах я, знаете ли, не очень. Во всяком случае, когда я впервые увидел ее совершенно голую в этом прекрасном манто, мне стало не по себе. Купальный халат ведь существует специально, чтобы набрасывать его на голое тело, не правда ли? Надевать же на голое тело меховое манто, по меньшей мере, странно. Однако, в конце концов, если вы где-то служите, то не надо ничему удивляться. Раз и навсегда зарубите себе на носу: хозяева, носители истины, или, во всяком случае, поступайте так, словно действительно ее носители, и самоустраняйтесь. Их мании и пороки респектабельны, поскольку они вам платят за то, чтобы их уважать. Это вопрос условностей, и не только условностей коллективных, как сказал бы тупица Артюр. Итак, мы дожили до зимы. Зимы в этих местах никогда не бывают снежными. Даже если снегу выпадает достаточно, все равно они серые и грязные. Зимы из грязи и копоти. И тогда Леопольд Виль похож на старую больную женщину. Однажды вечером мсье Рулент вернулся домой чем-то озабоченный. С наступлением холодов он носил плащ с погонами и оттого смахивал на офицера. Он долго обсуждал что-то с женой. Удивительным образом она была не так пьяна, как обычно. Затем они позвали меня в гостиную. Я разожгла в камине огонь, и дрова весело потрескивали, распространяя здоровый запах смолы. «Луиза, я хочу вас предупредить, что в воскресенье вечером у нас будут гости». «Хорошо, мсье?» В глубине души я испытала досаду. И дело было не в перспективе лишней нагрузки, которая меня пугала, а в том, что воскресный покой нарушался. «Будет человек 15». На этот раз я испугалась, справлюсь ли. Не была уверена, что смогу накормить и обслужить такое количество народу. «Обед на 15 персон, мсье?» Он мотнул головой. «О, нет, не обед, по-французски буфет. Надо приготовить множество холодных закусок, расставить все на большом столе, понятно, сэндвичи, тосты, ну и все такое прочее». Я вздохнула. «Окей». Я тоже привыкла говорить «окей», но не гнусавила, и каждый раз Тельма и Джесс хохотали. «Это мое начальство, коллеги. Будут англичане, бельгийцы, американцы, французы. Мне бы хотелось, чтобы вечер удался. Как вы, сумеете все это организовать?» «Да, мсье. Раньше я все заказывал в отеле Бенуа. Они готовили все, что нужно, и присылали прислугу на один вечер. Но мы с женой считаем, что вы прекрасно готовите». «Я все сделаю сама, мсье. Мадам, надо только объяснить мне...» «Окей, я ожидал, что вы так ответите, Луиза. Кстати, я буду дома и помогу вам». Вмиг тяжкая и малоприятная обязанность превратилась в увлекательное для меня мероприятие, во всяком случае в том, что касалось приготовлений. Знаете, когда в человеке горит священный огонь, он способен на чудеса. Не стану утверждать, что в то воскресенье я их совершила, но ручаюсь, что другой прислуги не добиться бы таких результатов. Во второй половине дня в субботу мы втроем отправились в Париж за покупками. Я сидела на заднем сиденье и воображала себя богатой наследницей, которую шофер везет на прием. Джесс оставил машину в американском паркинге на улице Марбёв, и, пересев в такси, мы доехали до больших магазинов. Прежде чем заняться угощениями, надо было позаботиться о посуде и прочей утвари. Я купила кучу тарелок из золоченого картона, бумажных скатертей и салфеток в виде тонких кружев. Смешно, ей-богу. Мне достаточно было мигнуть, чтобы Руэнды повиновались, словно не я, а они были прислугой. Поскольку публика собиралась пожаловать на Рождество, я предложил им купить кое-какую мишуру, чтобы украсить дом. Добавила, что был бы хороший вечер со свечами, они пришли в восторг, и мы накупили кучу разнообразных свечей и пластмассовых подсвечников. После этого мы отправились в квартал больших рынков, Аль, так как требовались цыплята, кусок говядины, сыры, креветки и фрукты. Купили всего самого лучшего. Скажу откровенно, хорошая штука — деньги. Дома, когда в качестве исключения доводилось есть курятину, мама всегда выбирала, что подешевле. И костей в таком цыпленке было больше, чем мяса. И мясо было бледное, и кожа шероховатая и усеянная пупырышками. Зато цыплята, которых мы привезли в тот день в Леопольдвиль, были с жирком, упитанные, аппетитные, с медалью на шее с указанием происхождения — Бресс. На обратном пути я по-прежнему руководил операциями, однако мне было не до шуток. Четыре цыпленка и говяжье филе — вот какое кусище, которое предстояло зажарить, для меня вовсе непростое дело. И однако я справилась. Пока все это томилось на плите, я по телефону заказала гору булочек в местной булочной. Заправлять делами в этом доме было увлекательно. Рядом на маленьком кухонном столике Джесс обтачивал свечи с тем, чтобы они точно вошли в подсвечники. Жена его какое-то время помогала, потом исчезла, и несколько мгновений спустя этажом выше послышалось «Loving you». Как ни в чем не бывало, мсье направился в гостиную посмотреть, как идут дела. Одной бутылки виски уже не хватало. Мы молча переглянулись. Он снова принялся обтачивать свечи. К следующему вечеру все было готово. Сказочное зрелище. Несколько лет назад в одной парижской церкви, не помню какого святого, я видела чудесные рождественские ясли, так вот, по сравнению со столовой Рулендов в тот вечер, те ясли были менее волшебными. Мы передвинули пару столов к стене в глубине комнаты, чтобы все разместить. На маленьком столике я расставила стеклянную посуду, высокие бокалы для шампанского, массивные стаканы для виски, в огромный бак для кипячения белья, замаскированный ветками астралиста, мсье поставил 10 бутылок поммери и засыпал колотым льдом. Виднелись только золоченые горлышки, впечатление было праздничное. На столе выстроились бутылки виски. Были тут все лучшие сорта, так как в шейпе Джесс по сходной цене нашел все, что стоило внимания по части алкоголя. На большом столе оборудовали буфет. Вы бы видели моих цыплят на золоченых тарелках, украшенных веточками кресс-салата, ломтиками помидоров. Я бы не возражал, если бы их сфотографировали на цветной пленке. А мои сэндвичи с говядиной, с анчоусами, с креветками, с сыром, горы! Никогда 15 едокам все это не одолеть. А того, что останется, хватит на неделю. Когда праздничные гирлянды были развешаны, свечи зажжены, в пирожные воткнуты вилочки, месье положил мне ладонь на плечо. «Очень хорошо, Луиза. Поздравляю!» Он надел темно-синий костюм, белую рубашку и светло-бежевый галстук. От волос приятно пахло. Узкое платье из парчи облегало, словно кожа, фигуру мадам. Нельзя было не заметить, как она хорошо сложена. Высокая, упругая грудь, тонкая талия, как ваза из опалового стекла, которые встречаются в витринах антикварных магазинов. Волнующе покачивались бедра, и она накрасилась больше, чем обычно. Губная помада была не та оранжевого оттенка, а другая, розово-сиреневая. Благодаря растушевке тона ярче выступали скулы. «Какая мадам красавица!» — воскликнул я. Джесс был, видимо, рад, что я в восхищении. Он обхватил жену за талию и с силой притянул к себе. Тельма запротестовала, еще платье помнет. В эту минуту у калитки раздался звонок, и появились первые гости. Прибыл американский генерал в гражданской форме. Еще молодой, но совершенно седой, что придавало ему изысканность. Его сопровождали жена и дочь. Затем явилась французская пара. Эти говорили по-английски не хуже Джесса, однако выглядели смущенно и не знали, куда девать руки. Затем приехал комиссар полиции Леопольдвиля, невеселый, озабоченный детина, к которому мсье Руленд проникся симпатией, как и я еще совсем недавно, он замедлял шаг, когда проходил мимо дома Рулендов. Вслед за ним нагрянула целая толпа, и на меня обрушилась сразу вся работа. Не квартира, а вокзал, зал ожидания. Болтали без умолку, дружно смеялись. Что говорить о выпивке, это надо было видеть. У нас, французов, на банкетах сначала поболтают, потом немножко выпьют. Все оживленные, в хорошем настроении, и только к десерту, когда сыты по горло, либо начинают петь, либо обмениваются вольными шуточками. У американцев все не так. Каждый хватает стакан, бутылку с виски и торопится напиться как можно скорее, будто боится, что не успеет. Спустя полчаса, за исключением молодого комиссара, все опьянели, в том числе и французская супружеская пара, которая отвела душу, распробовала шампанское. Супруг словно вылез из брони, теперь он поясничал, вставляя на манер монокля крышечку от бутылки. Вдруг Джесс захлопал в ладоши, и все ринулись к буфету. Дочь генерала, очкарик-дурнушка, выпорхнула явно не из пансиона небесных ласточек. Достаточно было видеть, как она заглатывает цыплячью ножку. Если когда-нибудь кто-нибудь проявит к ней интерес, я имею в виду парня, надо надеяться, что в меню не будет цыпленка. Я всюду успевала, с серьезностью и вниманием предлагая то приправу, то специи, то колотого льда для виски. Некоторые господа меня слегка как бы задевали, но так как я не понимал их шуточек, это оставалось без последствий, и я выходила из положения с любезной улыбкой. Когда они досыта наелись, то снова принялись за выпивку. И, уверяю вас, все уже выглядело просто скверно. Жене француза стало плохо, и мне пришлось тащить ее в туалет. Тельма включила проигрыватель на всю громкость, как обычно ставила джаз, слоу и рок. Мне было трудно протиснуться, так как все танцевали, по крайней мере, те, кто еще стоял на ногах. Остальные несколько человек, развалившись в креслах, уже дрыхли. Мадам разошлась больше всех. Отбивала чечетку, хлопала в ладоши прямо перед носом комиссара, тот казался вконец смущенным. В какой-то момент она потеряла равновесие и рухнула на ковер. Комиссар хотел ее поднять, но когда наклонился, генерал толкнул его, и он упал прямо на мадам. Все загоготали от восторга. Я поискал взглядом Джесса. Он, казалось, тоже находил это забавным. Странно, не правда ли? Если бы дело было на местных танцульках, такая шуточка закончилась бы всеобщей потасовкой. Тем более, вместо того, чтобы подняться, Тельма каталась по полу, принимая разные позы. Мне было стыдно перед месье и молодым комиссаром, которому не удавалось от нее освободиться. Надо, чтобы Джесс был совсем бесчувственным, или наоборот, обладал чертовски сильным характером, чтобы выносить подобное кривляние.